Челюскин теряет время. Из Ленинграда Челюскин вышел 16 июля 1933 года. Он должен был отправиться в Мурманск, чтобы принять на борт остальной груз и пассажиров. Но по дороге пришлось на неделю зайти в Копенгаген, кое-что починить. Оказалось, что датчане немного не доделали пароход. Целая неделя коротким арктическим летом – большой срок. И для Челюскина потеря этих 7 дней, как мы дальше увидим, стала решающей. Еще по пути в Данию выяснилось, что волнами Челюскин раскачивает с борта на борт, да так сильно, что даже опытным морякам приходится худо. Капитан Воронин, глядя на все это безобразие, остался очень недоволен. А Шмидт успокаивал его, говоря, что дальше, между ледяных полей, волн не бывает. В Мурманске на Челюскин взошли полярники, отправлявшиеся зимовать на остров Врангеля. В том числе их начальник Петр Буйко с женой и годовалой дочерью Аллой. Там же на судно в разобранном виде приняли 2 избы для зимовщиков и бригаду деревенских плотников, которым предстояло эти избы собрать. А еще на борт подняли самолет-амфибию Ша-2, летчика Бабушкина, в процессе погрузки сломав ему пропеллер. И снова потеряли время, дожидаясь, пока доставят новый. В носовой трюм насыпали дополнительный запас угля, из-за чего Челюскин совсем глубоко осел. Наконец, на судно подняли 4 живых свиней и 26 коров. Чтобы в пути было свежее мясо, и люди не заболели цингой от недостатка витаминов. Отчалив из Мурманска 2 августа, Челюскин двинулся на восток. И, конечно, вел его капитан Воронин. Не хотел он браться за это дело, да не мог бросить товарищей на столь неподходящем для ледового похода пароходе. Сначала предполагали, что Челюскина будет сопровождать ледокол «Красин». Но пока возились в Мурманске, Красин ушел, ему нужно было сопровождать 3 парохода к устью реки Лены. Уже 12 августа 1933 года челюскинцы увидели горы архипелага «Новая земля». Они прошли по красивому проливу Маточкин-Шар, разделяющему южные и северные острова Новой Земли, и оказались в Карском море, пользующемся у моряков дурной славой. Пролив Маточкин-Шар – одно из самых красивых мест в Арктике.